Глава 10. Омар. Мои ноги наступают на снег, и с этого мгновения я не могу не думать о ней. О той, что украла мое сердце 6 лет назад. У той, в чьем плену я нахожусь по сей день. Я жадно рассматриваю красивый северный город, пытаясь угадать, где же она сейчас находится, где живет, чем занимается. Нашла ли свою любовь? Вышла ли замуж? Родила ли ребенка? Я ведь сам женился с тех пор. Уже 3 раза. У меня родилось 5 детей, но в моем сердце еще много места. Я понятия не имею, где мне ее искать, но у меня стойкое предчувствие, что скоро я ее встречу. Лилия. Лиля, он там! Он в зале! Я сейчас умру. С ним охрана. Все в своих платках, на голове даже мужчины. И шейх тоже в таком платке. Господи, какой мужчина. Да от него тестостероном за километр несет. Он на русском говорит, представляете? Может, он приглядит меня? Я бы не прочь пойти к нему 4-й женой. Я. Девочки-танцовщицы, станцевав первый коллективный танец, жадно делятся впечатлениями в общей гримерной. «Успокойтесь!» — прикрикивает на них Анька. «У них можно только 4 раза жениться. Шейха на вас на всех не хватит. Да и кому вы нужны, кошки ободранные? А ну, марш на сцену!» Девчонки убегают. Анька смотрит на меня огромными ошалевшими глазами. «Что? Пойдем, представлю тебя Омару Аль-Шарафу». «Нет, спасибо». Кутаюсь я в свой танцевальный платок посильнее. «Лиля, ему, кажется, нравится. Он смотрит с интересом». «Ну и хорошо», — роняю я. «Скоро твой выход, подруга, покори его. Если он наймет наше шоу, то из нищеты выберемся. Столько бабла поднимем. Я маме дом куплю. Она давно мечтала в деревне новый, чтобы с цветочками ковыряться». Слова подруги о матери приводят меня в сознание. Ради мамы я тоже готова на многое. И нам бы не помешали деньги, машины поменять, в студии ремонт сделать, возможно, снять помещение побольше. Да деньги всегда нужны, что уж говорить. Амина и Амира забрала баба Валя, уборщица Анькиной студии. Я заходила к ним. Мальчишки старательно разукрашивали картинки с мультяшными персонажами, а баба Валя квахтала над ними. Вот и хорошо. Я ей доверяю намного больше, чем молоденьким официанткам, нанятым по поводу приезда шейха. Забегают девчонки после 2-го танца. «Лиля, какая бешеная энергетика! Он даже нам похлопал! А сейчас с Анной Вячеславовной разговаривает. Она ему по-английски что-то пытается объяснить, а он ей: говорите на русском, я понимать ваш язык! Какой умный мужчина! Столько языков выучил! Может, договорятся? И тогда мы все вместе поедем в его страну к морю и встретим там много шейхов!» Что-то мне это напоминает. Дурочки они еще совсем. Не понимают, что их могут похитить, и что не всегда в дворцах райские условия. Вернее, не для всех. «Лиля, твой выход!» Бежит ко мне Светка. «Давай, Анна Вячеславовна велела передать, чтобы ты выходила». Я выдыхаю. Девочки идут со мной, чтобы поддержать на сцене. 3, 2, 1. Я взлетаю вверх по ступеням на сцену. Киваю звуковику, чтобы запускал музыку. Начинаются первые ударные звуки. Луч прожектора появляется надо мной в темноте. Не смотреть в зал. Главное, не смотреть. Какая разница, кто бы там ни сидел? Сейчас я танцую для всех, а не для одного конкретного шейха. Омар. Снежная лилия. Вычленяю из всей речи госпожи Яковлевой то, что сразу отзывается в моем сердце. «Что вы сказали?» Переспрашиваю. «Мы разговариваем на русском языке. Он дается мне тяжело, но я сам хотел попрактиковаться. И надо сказать честно, что английский язык у госпожи Яковлевой такой, что намного лучше вести диалог на русском». «Снежная Лилия? Девушку так зовут? Она танцует потрясающе. Это наш лучший номер. Гвоздь программы». Госпожа Яковлева тараторит, а я пытаюсь вникнуть в иностранную речь. Надо же, какое совпадение. Или нет? Честно говоря, я не в восторге от этого шоу. Это не мой размах. Видно, что все приготовлено на скорую руку. Девушки двигаются хорошо, но ничего особенного в этом нет. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы сказать Яковлевой «нет» и дать задание Сабиру подыскать шоу получше. Но выражение «Снежная Лилия» меняет дело. Решаюсь дать Яковлевой и ее танцовщицам последний шанс. Свет в зале приглушается, на сцену выходит укутанная в платок девушка. Первые звуки ударных завораживают. Над ней загорается прожектор, и она начинает движение. «Я говорила, вот она!» – бормочет госпожа Яковлева, но я поднимаю руку в знак того, чтобы она замолчала. Девушка подбрасывает вверх платок, и на одну долю секунды я вижу ее лицо. Все замирает для меня. Течение времени будто останавливается, а потом и вовсе поворачивается вспять. На 6 лет назад, когда я впервые увидел ее. Девушку, прекрасную, хрупкую и гибкую, как цветок. Платок снова падает на нее, укутывает. Девушка искусно управляется с ним, а после летит на сцену. Снежная Лилия предстает во всей красе. Это она. Сомнений нет. Как соблазнительно она двигает бедрами в такт мелодии, ритмично сокращает мышцы живота, ее руки порхают, как птицы. Белые волосы струятся вслед за хозяйкой. Я смотрю на нее во все глаза, изумленный, оглушенный, не веря в то, что наконец нашел ее. Танец пролетает незаметно. В зале зажигается освещение. Девушка улыбается на сцене, стараясь выровнять дыхание. Она так ни разу не взглянула на меня, будто специально отводила глаза. Но вот, краем глаза, я замечаю резкое движение справа. «Мама, мамочка!» Маленький мальчишка, 5 лет, несется через весь зал на сцену, пробегая мимо моего стола. Лилия тут же реагирует на детский крик, смотрит прямо в мою сторону, и наши взгляды встречаются. Она замирает, как вкопанная, приоткрыв в изумлении губы. Кажется, она меня тоже узнала. «Ах ты ж, постреленок, сбежал от меня!» Сетует старая женщина, еле поспевая за малышом. «Ух, какой шустрый малец у вас, Лилия!» «Мамочка!» Мальчишка тем временем быстро забирается на сцену и тянет руки к Лилии. Она тут же поднимает его и, прижав к себе, быстро уносит за кулисы. «Она что, ребенка родила?» «Господин Аль-Шараф, это... недоразумение. Простите!» Но я не слушаю Яковлеву. Поднимаюсь и, полной решимости все выяснить, иду за кулисы. Моя охрана и помощник тут же присоединяются ко мне. «Господин Аль-Шараф, вы куда?» Лепечет Яковлева, но я ее не слушаю. Я увидел свою снежную лилию, и упускать ее я не намерен.